Как петь псалмы? Одни говорят, что надо петь часто, другие, что не часто, а третьи, что совсем не нужно. Ты же не часто не пой во избежание смятения, не совсем не оставляй пения во избежание расслабления и нерадения, но подражай поющим не часто, ибо мерность во всем прекрасна, по словам немудрых мудрецов. Много петь хорошо для проходящих деятельную жизнь, по причине неведения ими мысленных занятий и по причине труда, а не для безмолвствующих, для коих довлеет в Боге едином пребывать, молясь в сердце и от помышлений удерживаясь. Ибо безмолвие по святому лесточнику есть отложение помышлений о вещах и чувственных, и мысленных. К тому же, истощив всю силу свою на многопение, ум не силен уже будет крепко и терпеливо пребывать в молитве. Ночью, говорит также лесточник, больше времени отдавай молитве, а пению меньше, так и ты должен поступать. Когда в сидении своем видишь, что молитва действует и не перестает двигаться в сердце твоем, никогда не оставляй ее, чтобы встать на пение, пока она сама не оставит тебя по смотрению. Ибо иначе ты, оставя Бога внутри, вне стоя будешь обращать к Нему беседу, от высшего к низшему переходя. К тому же и смуту произведешь этим в уме, извлекши его из его мирного отишья, безмолвие по имени своему, и делания у себя заводит такие, чтобы в мире и тишине совершать их. Ибо Бог наш есть мир, превыше всякой молвы и шума сущий. Надлежит по образу жизни нашей ангельскому быть и пению нашему, а не плотскому. Гласное пение есть указание на вопль умный внутри, и дано нам на случай разъяснения и одебеления нашего, чтобы возводить нас в должное поистине настроение. Тем, кои не знают молитвы, не испытали ее силы и действа, которые по святому Иоанну Лествичнику есть источник добродетелей, напояющий, как произрастение душевные силы наши, подобает много петь, без меры петь, всегда быть занятым разными деланиями и никогда не знать покоя от них, пока от многого притрудного действования вступит в состояние созерцания, обретши умную молитву, действующую внутри их. Иное есть делание безмолвия, и иное общежитие. Каждый же, пребывая в том, к чему призван, спасется. Почему боюсь писать немощных ради, зная, что ты вращаешься среди таковых? Кто по слуху или учению трудится в молитве, в суе трудится, не имея руководящего. Вкусивший благодати должен умеренно петь, по словам отцев, больше же упражняться в молитве. А когда разъяснение нападет, пусть поет или читает деятельные главы отеческие. Корабль не имеет нужды в веслах, когда ветер надувает паруса, потому что тогда ветер дает ему достаточное веяние к легкому переплытию сланного моря страстей, а когда ветер спадет и корабль остановится, тогда надо приводить его в движение веслами или ладьею. Некоторые в виде возражений указывают на святых отцев, которые совершали всенощные стояния все время, проводя в псалмопении. На это скажем, что не все одним путем шествовали и одного правила держались до конца. Многие от деятельной жизни переходили к созерцанию и, пристав от дел, воссубботствовали по духовному закону, и о Боге едином веселились, насыщаемы, будучи божественной сладостью, по благодати не попущавшую им петь или о другом о чем помышлять, и всегда в изумлении пребывали, как достигшие конца желаний, хотя отчасти. Другие же до конца деятельной проводили жизнь, и спасению улучили, почив в чаянии, приять воздаяние в будущем. Некоторые в смерти получали удостоверение в спасении, или по смерти издавали благоухание в показании сего. Это те, которые сохранили благодать крещения, но по причине пленения или неведения ума не вкусили ощутимого, хотя таинственного общения с нею пока жили. Иные то и другое благоискусно совершают, то есть пение и молитву, и так проводят жизнь, богатую имея благодать, как преснодвижную, и ни в чем не встречая препон. Другие до конца наипаче безмолвие держали, несмотря на то, что были простецами, и единые, с единым Богом соединившись, в единой молитве полной почерпали довольство. Совершенные все могут, укрепляющим их Христе Иисусе, коему слава во веки веков. Аминь.